Глава 21. С тихим шелестом я лишилась опоры и окружающего со всех сторон объятия, не испытав при этом чувства потери. Сразу равновесие поймать не вышло, благо камера тесная, и я просто привалилась плечом к стене. Ощущение опустошения продолжало нарастать, постепенно превращаясь в почти тотальное онемение. Словно произошедший только что спонтанный акт животной страсти сработал как гигантская доза замораживающей анестезии для души. Я не чувствовала абсолютно ничего, и на фоне недавней выворачивающей все жилы и кости боли это представлялось настоящим благом. Послышалось лязганье металла, потной кожи коснулся сквозняк. «Идем, Войд», — глухо проворчал Декурион. Не на выход и не топая вперед, однако. С трудом заставив себя шевелиться, наклонилась и стала нашаривать свою форму и ботинки. «Оставь!» – раздраженно рыкнул Ликтор, и я подчинилась. Дверной проем был четко различим на фоне полного мрака моего узилища. В коридоре оказалось чуть светлее, но все равно бронзовый выглядел лишь огромным сгустком мрака. Лица и деталей не разобрать. Прохлада на интимных частях тела говорила о том, что от моего белья остались лишь лохмотья. Но для того, чтобы заморачиваться о своем внешнем виде и о том, что могут подумать встречные, я была слишком морально истощена. На гнущихся, как резина, ногах зашагала по коридору, но Крор позади выдохнул резко и досадливо, пробормотал «так не пойдет ни в коем случае», вдруг подхватил меня под спину и колени и, укутав снова с ног до головы крыльями, понес. Все эти штуки со страдающей девой в беде, требующей заботы, всегда были не моей темой. Но смысла дергаться, демонстрируя оскорбленную гордость, я не видела. Да и сил на подобное пока не имела. Сложив руки на груди, ждала, где и когда закончится этот перенос моего безвольного тела. Выяснилось, что в личных апартаментах Декуриона перед дверями его ванной. Что же, не худший вариант из всех возможных. «Вымойся!» Последовала краткая команда, и вслед за этим крылатый развернулся и покинул помещение. Я доковыляла до зеркала и, мельком взглянув на себя, содрогнулась. Все лицо, шея и грудь в жутких царапинах, кровавых потеках и разводах. Это я сама с собой такое сотворила, пока билась в истерике. Очевидно, так. Посмотрев на свои пальцы с обломанными ногтями, под которыми все было буро-красным, получила подтверждение. Значит, надо отдать должное командиру. Он вовремя остановил меня. Способ – это уже дело третье. Мылась я долго, сделав воду погорячее, будто она могла по волшебству растворить и вымыть все недавние ужасные образы из моего разума. Ведь это только сейчас у меня внутри мертвый штиль. А что будет, когда все эмоции вернутся? Мог ли Лукас действительно настолько страдать после того, как я оставила его? Или этот долбанный карцер настроен на то, чтобы бить в самое больное, рождая в воображении жесточайшие картинки из возможных? После нашего расставания я запретила себе думать о чувствах Лукаса, вообще о нем. Я отчаянно защищала себя. Рана, нанесенная им, была слишком глубокой, практически смертельной. Так что для меня в тот момент абсолютное исключение его и всего, что с ним связано, из своих мыслей было вопросом выживания. Глухая, непрошибаемая оборона – самовнушение, что его никогда и не было, он просто не существовал. Да, самообман и трусливый уход от реальности. Но как-то я умудрилась на этом протянуть 1,5 года. А что же теперь? Застонав, я трясущейся рукой закрутила вентили. Потом. Я разберусь с этим потом. Сказала себе, вышла из кабины и, обернувшись белым широким полотенцем, снова уставилась на себя, протерев ладонью запотевшее зеркало. Царапины не только перестали кровоточить, но и затянулись, став ярко-розовыми некрасивыми полосками. «Итак, я должна выйти отсюда сама, в чем есть, или дождаться нового командирского указа?» Решила выходить. Сразу снаружи ощутила запах чего-то съедобного и заметила Крора, стоявшего у окна спиной ко мне. Плечи напряжены, кончики крыльев нервно подергиваются. Руки сцеплены сзади в замок. Перед кроватью небольшой изящный столик, совершенно выбивающийся из общего аскетичного интерьера. С единственной, но весьма щедрой порцией мяса и овощей. Графин с соком. На краю постели новый комплект формы и белья, на полу ботинки. «Сядь!» – не оборачиваясь, приказал Декурион. «Ешь!» В другое время, может, и съязвила бы, уточняя, с чего такая внезапная щедрость, но не в этот раз. Натянув чистое и целое белье, уселась и принялась за еду, испытав неожиданный приступ прямо-таки зверского голода. «Нам следует поговорить о случившемся в карцере, Войт». Крор стал расхаживать по комнате туда-сюда. «Мне не нужно, чтобы эта случайность навела тебя на неверные мысли». «Неверные? Это типа, что мне теперь полагаются какие-то послабления на постоянной основе, как случайные любовницы начальственной особы? Или дело тут в моей скандальной репутации относительно мужского пола? Если вы, Декурион Крор, переживаете о том, что я сочту себя изнасилованной и начну вынашивать очередной план жестокой мести, как и пристало такой чокнутой социопатке и преступнице, то напрасно». Невесело усмехнулась и глотнула сока. «Сексом по взаимному согласию это, конечно, тоже не назовешь, так как ни один из нас согласен, судя по всему, не был. Так что обзовем происшествие несчастным случаем и забудем». «Я похож на того, кто опасается твоей мести, Войт», — рыкнул Бронзовый, нависая надо мной. «Конечно, он не был». Скорее уж на мужика, которого сейчас жестко имеют во всех формах внутренние противоречия. Поэтому я всего лишь покачала головой и продолжила поглощать поздний ужин. «Ладно», – раздраженно рубанул он рукой по воздуху. «Все, что тебе следует понять сейчас, я не подонок, позволяющий себе бесстыдно использовать женщин в принципе, а уж тем более подчиненных или находящихся в не совсем адекватном состоянии. На этом на сегодня все. До рассвета 4,5 часа. Доедай, ложись спать. Закончим этот разговор завтра». Ликтор двинулся в сторону прежде незамеченной мною еще одной двери, впечатывая в каменный пол тяжелые ботинки так жестко, словно именно он тут был главным виноватым. Покончив с пищей, сполоснула тарелку, выключила свет и забралась с краю на широченную кровать. Принюхалась к подушке, размышляя, как же я смогу уснуть среди личного аромата Бронзового, который действует на меня как мощнейший афродизиак. Но, как ни странно, от белья исходила некая смесь запахов чистого мужского тела, какой-то парфюмерной отдушки, очевидно, бельевой, но никакого намека на то самое амбре, что делало меня малость неадекватной и озабоченной. Где-то на середине мысли, почему так, а не иначе, я и отрубилась. «Войт, подъем!» Распахнула глаза, сердце сначала скакануло в панике от вопроса «Где я?», но мозг быстренько включился и восстановил вчерашние события. Но на осмысливание их Декурион Крор времени не дал. «Живее!» – поторопил он меня, кивнув на форму и бросил на постель стеклянную бутылочку с чем-то розоватым. «Завтрак. Как только закончишь, бегом во двор на построение». И ушел раньше, чем я даже успела вылезти из-под одеяла. Жидкость была на вкус ужасно кислой и обжигающей горло и язык, как крепкий алкоголь. Но, упав в желудок, будто превратилась сразу в ракетное топливо, которое устремилось по моим венам, наполняя все тело пенящейся энергией. Если ликторы употребляли такую штуку каждый день, то понятно, откуда у них силы махать крыльями столько часов. А потом еще и дрессировать толпу маргиналов до позднего вечера без малейших признаков усталости. Когда я притрусила во двор, там уже была моя группа и синяя. Спустя пару минут подтянулись и зеленые с красными, и мы загрузились в транспорт. Странно. Не проще ли нас заставить бегать вокруг цитадели? Хотя тут, скорее всего, дело не в том, чтобы мы пробегали ежедневно определенное расстояние, а в том, что это следовало делать ради определенной цели. Или черт его знает, что там в головах у наших командиров. В ограниченном пространстве трюма, одновременно скрестившиеся на мне взгляды Крора и МакГрегора, я ощутила так отчетливо, как если бы оба физически положили свои ладони мне на плечи. Крор на правое, тощий на левое. Я даже передернула ими, стремясь избавиться от этого навязчивого чувства. Раздраженно глянула на, по обыкновению, ехидно ухмыляющегося псевдо-Итана, а вот на бронзового зыркать не стала. Почему-то не смогла. Не из-за почтительности перед начальством, а потому что меня потихоньку начала догонять осознание произошедшего в карцере. МакГрегор, естественно, после моей визуальной угрозы пялиться на меня не прекратил. Даже наоборот, впился своими нахальными зенками, словно желал под кожу забраться. Но спустя пару секунд ухмылка вдруг исчезла с его физиономии. Он прищурился, линия челюсти затвердела, пухлые губы превратились в две побелевшие от напряжения полоски, и взгляд с меня метнулся на бронзового, да к нему и прирос. А спустя секунду нас тряхнуло, похоже, транспорт попал в воздушную яму. Потом еще раз. Многие попадали, так как никаких поручней для нас не было предусмотрено. «Сохранять спокойствие, сесть всем на пол!» Раздались резкие окрики ликторов, и тут в металлическом чреве летающей машины погас свет, и нас начало мотать по-серьезному. Крик поднялся ужасный, в полной темноте нас швыряло друг на друга, запах отчаянного страха пропитал весь воздух. Каким бы ты ни был отважным, а в таких вот обстоятельствах, когда от тебя вообще ни черта не зависит, обделается кто угодно. Меня довольно чувствительно приложило об стену, сбив с ног, и сразу же сверху навалилось чье-то тело. Ладно, не чье-то, МакГрегора. Я этого засранца опознать могу на ощупь даже во тьме кромешной и в состоянии, близком к панике. «Что ты сделала, Войд?» Злобно зашипел он мне на ухо. «Что ты, мать твою, сделала?» Не испуган нисколечки, просто в ярости. И почему я даже не удивлена? «Отвали от меня нахрен!» – зарычала в ответ, саданув ему по ребрам. «Как и прежде, больно только мне, ему хоть бы что. Я же сказал тебе потерпеть. Сказал, что пройдет. Зачем, Войд?» Он вдавил себя в мое тело еще сильнее. Неожиданно прикусил кожу на шее и сильно всосал ее, глухо застонав. Я попыталась двинуть ему лбом, но снова навредила только себе. «Не собираюсь я тебя ни в чем отчитываться, придурок, уясни уже. Ты мне никто и никем не станешь. Хоть порвись. Я не поведусь на все эти твои игры. Меня не проведешь. Ну и дура, думаешь, ему ты нужна? А меня это хоть сколько-то волнует». Я тут выживаю, а не нахожусь в сраном романтическом поиске спутника жизни. Не, твое собачье дело. Ну и хрен с тобой. МакГрегор отпустил меня так же внезапно, как и схватил. Тогда же лучше. Одни проблемы от тебя были. Только он проговорил это, и болтанка резко прекратилась, вернулся свет. Все, кроме ликторов, валялись на полу, как неряшливо разбросанные куклы. Причем псевдо-Итан очутился от меня в противоположной стороне трюма. А вот бронзовый как раз был в двух шагах и приближался. «Все целы?» – зычно спросил он, глядя мне в глаза. «Все нормализовалось. Но до конца полета не поднимайтесь». Выгрузились мы минут через 30, и едва командиры отдали приказ бежать, МакГрегор усвистал вперед с такой скоростью, будто надеялся задуть горящий фитиль от вставленной в его чертову задницу динамитной шашки. «Придурок!» Я потерла на шее место его укуса, которое жгло и чесалось, и тут рядом пристроилась Хильда. «Голубки поругались!» — подмигнула она мне по-дурацки. «Мы никогда и не мирились!» — огрызнулась я. «Хочешь сказать, что видов на этого красавчика не имеешь?» Я красноречиво закатила глаза, показывая, что это даже не заслуживает обсуждения вслух. «Ну, тогда ты не будешь против, если я с ним попытаюсь счастья. Я никогда не перехожу дорогу подругам. Никакой мужик того не стоит». Я даже остановилась и ткнула в удаляющуюся фигуру МакГрегора рукой. «Вперед! Удачи!» — сквозь зубы сказала я, сдерживая дикое желание проорать ей в лицо, что она мне никакая не гребаная подруга. Я не нуждаюсь в подругах в принципе. И почему бы вообще всем вокруг не отвалить от меня к долбанной матери?»